Глава 17. Мы появились из густой дубравы уже в полном боевом порядке, под мерный грохот барабанов. Прошли немного вперед и застыли. Теперь нас разделяла только неширокая река с бурным течением, которая могла создать проблемы при атаке. Численностью воинства Анандра даже на беглый взгляд было вдвое больше, что, впрочем, ничего не значило. Вернее, не значило бы, если бы рать Блеза сплошь состояла из закаленных, прошедших множество битв ветеранов. Так нет же. Единственное, что большинство из них умело, так это красиво ходить строевым шагом. Дистанция между нами была невелика, и потому мне с моим-то великолепным зрением удалось рассмотреть все до мельчайших подробностей. В том числе и выражение глаз тех бойцов Анандра, которые находились в первых шеренгах. В них не было пренебрежения, что неизбежно, когда недооцениваешь противника, как и скуки. Ну вот, еще один бой, который предстоит выиграть. Нет, в них была отрешенность и уверенность в грядущей победе. Их взгляды так и говорили. Бой будет жарким, поскольку противнику терять нечего, ибо отступать ему некуда. Кто-то из нас погибнет, но не для этого ли рождаются настоящие мужчины, чтобы умереть в славной битве? Получилось разглядеть и самого Анандра угольная нога. Понятия не имею, что стоит за этимологией его имени, но обе его нижних конечности смотрелись самыми обычными. Во всяком случае, под одеждой и латами. Он был крепким рослым мужчиной лет под 40, на лице выделялся длинный с горбинкой нос, ухоженная борода и глаза по цвету похожие на морской лед. Панцирь Анандра украшали золотые насечки, создававшие сложный узор, а на голове был круглый с длинными рогами блестевший на солнце шлем. «На юге рогам на голове мужчины придают совсем другое значение», — невольно усмехнулся я. Это не ускользнуло от внимания головешки. «Лео», — сказал он, — «признаться, я всегда был в полном восхищении от твоего мужества. Мало того, даже гордился им, отлично понимая, что имею к нему самые опосредованные отношения. И все-таки не сочти за совет. На этот раз тебе стоит быть более благоразумным. Ты только взгляни, сколько их. Многие сражения выигрываются хитростью полководцев. И сейчас не тот ли самый случай? У тебя есть конкретные мысли, как выиграть сражение хитростью? Нет? Тогда лучше помолчи». Как будто и без него было непонятно, атакуем мы врага лоб в лоб, они обязательно нас сметут. Головешка в последнее время представлял собой образчик рассудительности, чего никогда прежде за ним не замечалось, поскольку он всегда жил страстями. Захотелось ему напиться — сделано. Что-нибудь украсть — украдено. Стало страшно — он тут же сбежал, невзирая на последствия и все остальное. «Виконт, страх — это страсть?» Через плечо поинтересовался я у Антуана. Как и обычно, собираясь с мыслями, для начала проблеял Дюэскальзер. «Вопрос в полной мере философический. Страсть в своем первоначальном значении — это сильное доминирующее над другими чувство. Лучшие умы прошлого и настоящего настаивают на том, чтобы решительно с ним бороться, что справедливости ради далеко не всегда у нас получается. Помимо того, существует несколько страстей, которые считаются смертными грехами. Правда, страх в их перечень не входит. Но, тем не менее, он бывает так же силен, как и любой из смертных. Наглядный пример? При страхе паническом вполне вероятен процесс дефекации прямо в одежде. Но возможно ли подобное при виде женщины, которой страстно вожделеешь? Алчности, гордыне, гневе, унынии? В то время как все перечисленное относится к смертным грехам. И все-таки возьму на себя смелость заявить, страх — это страсть. С некоторыми оговорками, разумеется». «Понятно». Виконта я слушал вполуха, размышляя над тем, как бы нам победить врага хитростью. Ведь головешка, безусловно, прав. И для начала я не придумал ничего лучше, как приказать: «Освободите обоих троборов от поклажи». Анандр к сражению приготовился замечательно. За спинами его воинов виднелись многочисленные остро заточенные колья, наклоненные в нашу сторону под углом. То бишь при необходимости ему есть куда отступить, чтобы за ними укрыться. В тылу на холме, окруженном рвом с водой, виднелось несколько баллист, катапульт и трибушетов. В стороне на возвышенности располагался отряд арбалетчиков, и их положение позволяло им посылать болты над головами своих без опасения в них попасть, не говоря уже о соотношении живой силы. Но у него не было ни одного трабора, что могло сыграть нам на руку. «Лео, ты хочешь броситься на них в атаку в одиночку?» — вцепилась мне в руку Рэйчел. «Вернее, втроем с Гаспаром и Витязем? Не маловато вас будет?» «Нет», — успокоил я любимую женщину. «Не брошусь. Для начала мне нужно провести рекогносцировку местности». Хотя чего ее производить, когда вся местность как на ладони? Но вдруг у меня получится вселить во врага, если не панический ужас, во время которого неизбежна дефекация прямо в одежде, то хотя бы легкое смятение. Ведь даже оно пойдет на пользу. «Ленард, если что, не забудь дать нам знак!» — проводил меня и Троборов в блес. «Чтобы мы вовремя тебя поддержали. Кстати, каким он будет?» «Как только они начнут от меня убегать, так сразу и поддерживайте». «Заметано!» Конечно же, я шутил. И все-таки имелся крохотный шанс, что именно так все и получится. Довольно долго я расхаживал вперед-назад перед нашим строем, слишком от него не отдаляясь, изредка позевывая в кулак. Гаспар неотступно следовал за мной, а за ним как привязанный Витязь. Или Витязька. Тут мы с Рэйчел никак не могли прийти к единому мнению. Она продолжала упрямо настаивать, что Витязь — трабор женского пола. Изредка подняв руку над головой, я щелкал пальцами, и тогда Гаспар некоторое время передвигался на единственной ходилке, задрав две другие высоко в небо. Витязь немедленно следовал его примеру, но шел на трех расположенных слева по его движению. Особого эффекта на врага зрелище не производило, и гадить в одежду, судя по всему, никто упрямо не собирался. И все-таки чего-то добиться у меня получилось. Со стороны Анандра замахали стягом, ясно давая понять, они желают провести переговоры. «Лео, кто пойдет с нашей стороны?» — спросил Блес. «Всем сразу нельзя, ведь Анандр способен на любую подлость. Если пойдем все, можем остаться без руководства, и потому кого-то нужно оставить». «И кого ты предлагаешь?» «Мне нужно идти точно». «И мне! Есть у меня кое-какие идеи!» Казимир закивал так энергично, что забрало шлема с лязгом захлопнулось. «Я тоже пойду», — заявил Головешка. «Ты-то что там забыл?» — удивился Блез. «Война — это самое поганое, что только можно было придумать. Когда люди теряют единственную ценность, которая существует во всей Вселенной — жизнь. Когда дети становятся сиротами, а жены сидеют и рвут на себе волосы из-за утраты мужей и сыновей. Когда разоряются нивы, дотла сгорают селения, а то и целые города. Когда поля сражений усеяны телами погибших бойцов, и ради чего? Чтобы кто-то смог потешить свои полководческие амбиции? Отхватить от чужих земель кусок или даже забрать их полностью? Но зачем? Все должно быть общим, как солнце, земля, поля, леса, реки. Нужно жить в мире, полностью осознавая, что каждый человек — личность, и ему не требуется ни правителей, ни законов, а только мудрые советы. Головешка в последнее время говорил совершенно правильные речи, но всегда таким назидательным тоном, что мне постоянно хотелось заткнуть ему рот любым способом. «И что?» прервал разглагольствование Головешки Блез. «Возможно, мне удастся примирить вас, вот что». «Благородную миссию вы задумали, Теодор», — напыщенно произнес виконт Дюэскальзер. «Вот уж кому точно подошло бы имя Миротворец». «Для начала ему нужно любую собаку с кошкой примирить», — буркнул Блез, который все еще втайне жалел, что имя не досталось ему. «Так», — напомнил я. «Нас уже заждались, и потому пойдут все, кто только пожелает». «Вы пришли на мои земли не с добром!» — первым начал разговор Анандр. «Так ли уж они твои, узурпатор?» — усомнился Блес. «Я имею на них прав больше, чем ты, все твои родственники и родственники родственников, причем вместе взятые!» Разговаривать им приходилось громко, почти кричать, чтобы пересилить шум бегущей воды. «И кому они сейчас принадлежат, земли Горданики?» — пожал плечами угольная нога. «Мне! А знаешь почему? Да потому что в нашем мире царит право сильного! Кто сильный, тот и прав! Ну да ладно, чего я буду объяснять тебе очевидные вещи?» После чего счел разговор с ним законченным и обратился ко мне. «Приветствую тебя, Леонард Фартовый, победитель Твердобородова и, что куда более почетно, Лерокса. Кстати, привел его с собой?» Как мне показалось, Анандр поглядывал на наши спины с некоторым опасением. «Где-то там прячется», — не без оснований махнул я рукой в ту же сторону. Лерокса с момента нашего расставания я не видел ни разу. Ни вблизи, ни мелькнувшим где-нибудь вдалеке. Но ряд косвенных факторов указывал на то, что он постоянно крутится где-то рядом. Взять хотя бы Барри. Пес настолько прожорлив, что прокормить его целая проблема. Так вот, в последнее время Барри всегда сыт. Да и туши очередного оленя, лоси или козы по утрам у входа в шатер. Мне стали привычны настолько, что я не глядя задирал ногу, чтобы переступить через очередную из них. Откуда бы они взялись, если не от Лерокса? Анандр внимательно заглядывал мне в глаза. Блефую, нет? Но мне даже в голову не пришло отводить взгляд, настолько был уверен в собственной правоте. «Согласен! Лерокс — страшный в своей силе и свирепости зверь!» — кивнул Торл. «И все-таки он не бессмертен, а значит, не аргумент. Впрочем, как и ваши переростки-пауки!» — подбородком указал Анандр на Траборов. «Есть у вас еще что-то, чтобы уравнять мои втрое превосходящие силы?» «Дух», — коротко и со значением сказал Блез. «Дух воинов! И можешь ли ты похвастать, что у твоих воинов он так же силен, как у моих?» «Ладно», — охотно согласился Анандр, — «пусть будет дух. Учитывая его, Траборов, Псабари или Рокса, людей у меня остается всего вдвое больше. Не принимая во внимание благоприятный ландшафт местности, фортификации и катапульты с баллистами. И еще тот фактор, что я нахожусь не на враждебной земле. Так что внимательно вас слушаю». «Ровно держи, я сказал!» — послышался со стороны требовательный голос Казимира, и все мы невольно посмотрели на него, предусмотрительно приложив ладони к колбу козырьками, настолько его отполированные доспехи сияли на солнце. Меж тем Казимир продолжал увлеченно покрывать листки бумаги какими-то записями, подсчетами и даже набросками. Заметив устремленные на него взгляды, в ответ он посмотрел так, как будто увидел во всех нас ненужные детали интерьера. Измерив карандашом высоту светила над горизонтом, Казимир удовлетворенно кивнул и направился к ровной, как по линейке, шеренге дружины Блеза, на ходу бросая отрывистое распоряжение своим четырем адъютантам. «Чего это он?» озадаченно спросил Анандр угольная нога. Я понятия не имел, что стоит за всеми действиями Казимира, но заявил уверенно: «Старается минимизировать наши потери». Причем таким тоном, как будто наша победа — вопрос времени, и вся проблема заключается только в том, чтобы потерять как можно меньше солдат. «А кто это вообще?» «Казимир, не знающий поражений». «Лгать нехорошо. Но так ли уж я лгал? Откуда возьмутся поражения, если Казимир не воевал ни разу?» «Кто?» «Казимир, не знающий поражений», — повторил я. «В некоторых землях его еще победоносным зовут. Наше счастье, что он решил нам помочь». Теперь мой тон был таким. Стыдно не знать это имя любому из тех, кто хотя бы раз, пусть даже случайно, держался за рукоять меча. Анандр пришел в себя быстро. «Вы вообще можете избежать потерь, если одумаетесь и уйдете. Слово Торла Горданики, что преследовать вас никто не будет. Повторяю вопрос. Есть ли у вас еще козыри, помимо тех, которые вы уже перечислили? Раздумывал я недолго. Все-таки шло сражение, пусть и на словах, а на войне все средства хороши, лишь бы добиться победы. Как будто бы больше и нет. Кстати, Анандр, имеется среди твоих людей надежный человек, который сможет взять на себя руководство, если тебя вдруг внезапно не станет? Ну, не совсем, чтобы уж внезапно, но в ближайшее время. «Стокс Сиволапый вполне может меня заменить», — помолчав, ответил Анандр. «Случайно здесь его нет?» Вся троица, которая пришла вместе с Анандром, выглядела закаленными воинами. Одного из них можно смело отмести сразу. Слишком многозначительно он на меня поглядывал. Наверняка местный берсеркер, который заранее прикидывал, как справиться с пришлым. «Это ты на что намекаешь, Ленард?» «Да так, любопытствую». «Стокс, это и я!» Мои намерения он понял отлично, гордо вскинув голову. Все, мол, в руках громовержца, и если ему уготована судьба быть в клочке разорванным Лероксом, так тому и быть. Разговор можно было заканчивать, ведь никаких козырей у меня больше не оставалось. «Значит так, господин бывший Торл Горданики, Блес дает вам время ровно до следующего рассвета, после чего мы начнем действовать. Но тогда пощады не будет уже никому. Как бы ни жалко было истинному Торлу терять своих одноплеменников». И перед тем, как повернуться к ним спиной, добавил: «Все, кто перейдет на его сторону, останутся при оружии, чести и, конечно же, жизни. И еще даю слово, что раньше рассвета не начнем, что бы у вас ни случилось ночью в лагере». «Лео, как ты думаешь, они согласятся сложить оружие?» — спросил Блес по дороге к своим. «Вообще-то ты прав. Я в щекотливой ситуации». «И в чем именно заключается ее щекотливость?» «Я с варягами пришел воевать с собственным народом, если разобраться». «А раньше о чем думал?» «Да как-то даже в голову не приходило. Как было бы замечательно, если бы они сдались». «Не уверен, что сдадутся, но у тебя есть выход». «И какой же?» «Отступить, чтобы не воевать со своим народом». «Кстати, неплохой получился бы выход. Тогда бы мы вернулись на юг и занялись тем, что хорошо нам знакомо. Охотой за сокровищами прежних. А там, глядишь, нам повезло бы сорвать крупный куш, и тогда бы мы с Рэйчел осели на берегу моря. Теплого моря. Чтобы открыть окно, и в комнату ворвался его запах. Вперемешку с ароматом цветущего сада». «У Анандра наемников тоже хватает. А тем без разницы, за кого воевать, лишь бы платили. Кстати, насчет золота. Не так много его у нас и осталось. Вскоре собственным наемникам платить будет нечем, и где их тогда искать? Разбегутся в тот же день». «Значит, завтра нам необходимо одержать полную и безоговорочную победу. Затем залезешь в казну Анандра, и тогда все проблемы улетучатся. Остается только надеяться, что она у него не пуста». «Остается», — согласился со мной Блез. «Да, а Лерокс после того, как побывает в стане Анандра, разгоряченный кровью, к нам не полезет? Не хотелось бы такого. Может, ты его как-нибудь проконтролируешь?» «Без надобности», — небрежно сказал я. «К своим он точно не наведается. Так же наверняка, как не наведается и в стан Анандра, поскольку даже не подозревает о возложенной на него миссии. Ты вот что, Блез, устрой-ка лучше своим воинам настоящий пир, и чтобы мясо повара не пожалели. И в кашу его, и в суп, и просто зажарить. Все, сколько есть, пусть приготовят». «Чтобы они набрались сил перед завтрашним сражением?» «В том числе. Назовем это психологической атакой». «Психологической?» «Да, ветер дует в их сторону. Так пусть почувствуют, вернее, унюхают разницу между своим рационом и нашим. Лишним не будет». «Да и к чему жалеть? Завтра либо мы победим, и тогда у нас будет трофейное, либо победят нас, и тогда врагу не достанется наше». «Вот умеешь же ты мыслить логически, Лео!» — восхитился Блес. «Самому Дюэскальзеру на зависть! Может, еще и Рома им выдать?» «Обязательно», — кивнул я, — «но в меру, чтобы они без приказа на врага не бросились». С мерой Блес явно перестарался, и потому мне долго не удавалось уснуть из-за пьяного рева солдат, горланивших боевые песни.